девочка, разве так можно?» Анна Иосифовна стремительно поднялась, подошла и положила Митрофановой на лоб узкую прохладную руку. Вроде бы температуры нет. Но все равно нужно было остаться дома и как следует отлежаться. У тебя же совсем голос пропал. «Ничего», — мужественным контральто, чем-то напоминающим Поливановское, отозвалась Катя. «Я и так 2 дня не выходила на работу, а больничного у меня нет». «Ах, какие глупости!» — отмахнулась директриса. «Больничный! Тебе нужен не больничный, а крепкий чай с молоком, теплое одеяло и хорошая книжка. Я сейчас распоряжусь, и тебя отвезут домой». «Не стоит, Анна Иосифовна!» — взмолилась Катя. «Я вас прошу. Я нормально себя чувствую, не надо меня домой». Ей не хотелось домой, еще бы. Там было страшно холодно и все еще пахло лекарством, так ей казалось. И коврик, по которому она ползла, пытаясь дышать, ползла и билась головой о стены и мебель, так и лежал, свернутый в прихожей. Почему-то она до сих пор его не выбросила. Ей все время не хватало воздуха. Она держала окна открытыми и все равно не хватало. «Ну, напрасно», — с сомнением протянула Анна Иосифовна. «Не люблю, когда дети болеют. Есть в этом нечто неправильное. Болеть должны старики». Катя, подыгрывая, улыбнулась благодарной улыбкой хорошей девочки. Если бы Анна Иосифовна знала причину ее болезни, наверное, сошла бы с ума. Или нет? Она всегда преувеличенно беспокоилась о своих великовозрастных детях, собранных в издательстве, под крылышком, вникала в их дела, иногда неожиданно подкидывала денежек в виде каких-нибудь премий, отправляла в дорогостоящие командировки, и Катя Митрофанова вдруг первый раз в жизни подумала, что понятия не имеет, так ли уж ее любит Анна Иосифовна. Или все это делается для того, чтобы скрыть крайнее равнодушие и к людям, и к жизни. «Мы все какие-то странные в последнее время», задумчиво произнесла директриса и вздохнула. «Впрочем, это понятно и объяснимо. Даже Саша, на что уж сдержанный мальчик, но нервничает, нервничает, я же вижу». «Саша нервничает?» Митрофанова удивилась. Ничего подобного она за Стрешневым не замечала, хотя общалась с ним гораздо больше Анны Иосифовны. Или та что-то знает, чего не знает она, Катя? Нет, он, конечно, друг, до известной степени. Но расслабляться нельзя ни на секунду, иначе друг обойдет ее на повороте, оставит позади, уйдет вперед, только его и видели. Но ничего, ничего. Скоро Новый год, выпадет снег, укроет все наши печали, и заживем мы по-прежнему хорошо и спокойно. Правда, Катюша? Митрофанова думала о Стрешневе. А? Директриса усмехнулась, едва заметно. «Что там с программой продвижения Манечкиного романа?» «Я принесла распечатки, Анна Иосифовна, вот, взгляните. Это предполагаемые затраты на прямую рекламу, ну, там все как всегда, метро и наружка, а это планы по встречам в крупных книжных магазинах. На первом месте, конечно, Москва. К Леденевой надо бы съездить», — озабоченно вставила Анна Иосифовна и черкнула что-то на хрусткой бумажке с ее личным вензелем. Блеснуло золотое перо. 100 лет не виделись. Мариной Леденевой звали директора огромного книжного магазина на Тверской. Потом питерский буквоед. У них всегда продажи хорошие, и Поливанова очень любит в Питер ездить. Ну, то есть Покровская, сказала Митрофанова. Любит, отправим. Директриса улыбнулась доброй улыбкой и любовно взяла со стола свежевыпеченную Манину книгу. Осмотрела со всех сторон, кажется, даже погладила, и едва удержалась, чтобы не прижать ее к груди. И спросила, не меняя тона, «Зачем ты уволила этого славного мальчика из электронного отдела?» «Нехорошо, Катюша». Митрофанова подняла глаза от бумаг и уставилась на безмятежную директрису. Вдруг стало трудно дышать, и шею в том самом месте как будто вновь стянула ремнем. «Анна Иосифовна, да-да, тебя, конечно, огорчило чудовищное происшествие, и тебе было особенно трудно, ты же осталась одна, и я никак не могла помочь». Тем же любовным движением директриса вернула книгу на стол и посмотрела на Митрофанову. Глаза у нее были ледяные и плоские, как у рептилии. Митрофанова коротко перевела дух, и краснота стала подниматься с ее шеи вверх, залила щеки, лоб, и уши заплыхали. «Я не могла ни помочь, ни проконтролировать тебя, моя девочка», продолжала Анна Иосифовна. «И ты наделала непростительных ошибок. Во-первых, наказала ни в чем не повинного человека неизвестно за что. Во-вторых, заставила его всех нас ненавидеть. В-третьих, устроила скандал. Скандал в нашем издательстве, в присутствии разных совершенно посторонних людей. Ведь, насколько я знаю, Вадим тоже почему-то там оказался. Да, Катюша? Митрофанова кивнула, как зомби. Ты была растеряна, я все понимаю. Но ты руководитель, и тебе отлично известны принципы, не только мои, но и всего издательства. Мы никогда и ни с кем не расстаемся врагами. Мы никогда не бываем замешаны в скандалах ни с авторами, ни с конкурентами, ни с налоговой службой. Мы делаем все для того, чтобы нам доверяли самые разные люди. Вот хотя бы Марина Леденева, директор магазина «Москва». Уверяю тебя, ей не безразлична наша репутация. Она направляет к нам начинающих авторов, именно у нас заказывает подарочные издания, мы вместе проводим благотворительные акции. Ей ни к чему наши скандалы. Ты не подумала об этом, Катюша? Митрофанова помотала головой, как зомби. Тебе придется исправить положение. Митрофанова не поднимала глаз. Ты меня слышишь, Катюша? Как исправить, Анна Иосифовна? Я готова... Нет-нет, сию минуту ничего не нужно делать. Катюша, только когда ты поправишься и придешь в себя. Я целиком и полностью в себе, заявила Митрофанова мрачно, и Анна Иосифовна мельком улыбнулась, как улыбаются родители наказанным, но уже почти прощенным детям. Вот когда у тебя появятся силы, ты, во-первых, восстановишь мальчика на работе и, конечно же, перед ним извинишься. Во-вторых, ты должна пообещать, что все решения такого рода будешь согласовывать со мной. В-третьих, тебе стоит немножечко подправить собственное поведение. Ты очень темпераментная и вспыльчивая девочка. Митрофанова была уже вся красная, словно из бани, но директриса безжалостно продолжала препарирование. Это от молодости, это пройдет, но мне бы хотелось, чтобы в будущем ты не принимала столь скоропалительных решений. Ну, что ты? Ничего, Анна Иосифовна, выдавила Митрофанова. А если он, Береговой, я имею в виду, не захочет возвращаться? Ты его уговоришь, Катюша. Это было сказано железным тоном. После чего Анна Иосифовна поднялась из-за стола, погладила ее по голове и захлопотала насчет чаю с лимоном и медом, от которого Катя наотрез отказалась. «Что ты такая красная?» — первым делом спросила секретарша Настя, когда она выскочила из бабкиных покоев. «У тебя температура?» Митрофанова промычала нечто нечленораздельное и кинулась по лестнице вниз, не дожидаясь лифта. Не видеть людей, не разговаривать с ними она не могла. Впервые в жизни директриса устроила ей выволочку, от которой огнем горели уши и щеки, и где-то примерно на уровне живота было противно, и как будто что-то скреблось.